Второе. Мне ставили в упрек, что в предыдущей записи я говорил только о корифеях нашей литературы и только об эмиграции. Неясно упрекали не то в предпочтении старых писателей, старым же, но оставшимся в России, не то в сознательном обходе новой, молодой, послереволюционной литературы. Слишком просто было бы ответить, что о корифеях стоит поговорить, и не виноват же я, что они эмигранты. Это ведь прежде всего факт. Но, конечно, для меня дело голыми фактами не исчерпывается, и я хочу расшифровать неясные упреки и вопросы, свести сущность их к одному главному вопросу, очень мучительному, очень искреннему, у искренних и объективно важному. Формулируя его так. Каково поступательное движение и развитие нашей русской литературы за годы революции, если оно есть? Центр тяжести спора в последней части вопроса – есть или нет? За каждым из этих утверждений лежит длинная психологическая цепь других соответственных утверждений. Но мы не будем этого касаться, хотя бы потому, что всякий утверждающий, говорит ли он да или нет, не прав. Как раз утверждать тут нельзя ничего. Я и не утверждаю. Но я думаю, я боюсь, что развития русской литературы нет. Что течение ее за последние годы приостановилось. Доказать я это не могу, как не могут, впрочем, ничего доказать и мои противники, но рассказать, почему я так думаю, показать, от чего этого боюсь и чем в страхе утешаюсь, может быть, следует. Заранее отвожу от себя упрек в субъективности, если это недостаток, кто от него свободен?